синяя борода. По мотивам сказки Шарля Перро. Жил на свете очень богатый и могущественный человек. Но синяя борода его наводила на людей такой ужас, что ни одна женщина не хотела выходить за него замуж по доброй воле. Он был женат 6 раз, и никто не знал, что стало со всеми его женами. Однажды богач посватался к дочери своей соседки. Девушка решительно сказала: «Нет, конечно, жених денег не считает, но его синяя борода испугает кого угодно, и в конце концов, где 6 его прежних жен?» Надеясь угодить красавице, синяя борода пригласил ее в один из своих замков и устроил блистательный бал. Во время бала он проявил себя как остроумный и галантный кавалер. Он был настолько нежным и внимательным, что страхи юной особы быстро развеялись. «В конце концов, — решила она, — нет ничего предосудительного в том, чтобы обвенчаться с синей бородой. Он так добр, так приветлив». Девушка с восторгом рассматривала обширные владения богача, роскошное убранство комнат, огромные шкафы, полные прекрасных нарядов. Золото, украшения и драгоценные камни, которыми владел синяя борода, были воистину несметны. И так свадьба состоялась. Через месяц после венчания синяя борода объявил молодой жене, что отправляется в длительное путешествие. «В мое отсутствие, — сказал он ей, — пригласи к себе подруг и развлекитесь на славу. Вот ключи от всех дверей моего замка. Делай, что душе угодно, но об одном прошу. Никогда не открывай дверь комнаты в подвале. Если осмелишься нарушить сей приказ и откроешь дверь, то гнев мой будет ужасен. Ужасней самой страшной бури». Сказав это, синяя борода уехал. В тот же вечер молодая дама пригласила своих подруг. Они давно мечтали побывать в этом замке. Девушки в восторге примеряли дорогие наряды и украшения. Накидки, шелковые платья и шлейфы, колье из сапфиров и бриллиантов, прекрасные диадемы. Подруги завидовали богатству супруги синей бороды. Но та не уделяла им должного внимания. С самого отъезда своего супруга она думала лишь об одном: какая тайна скрыта в маленькой подвальной комнате. Молодая женщина не могла больше сдерживать свое любопытство и, тайком покинув подруг, направилась к заветной дверце. Несколько секунд она колебалась, вспоминая слова мужа и глядя на самый маленький ключ связки, но затем решительно повернула его в замочной скважине. Первое, что бросилось ей в глаза, это красные пятна на полу. кровь!» — подумала потрясенная женщина и кинулась бежать из этой комнаты, но уронила ключик на пол. Подхватив его, бедняжка со всех ног бросилась вон. Вернувшись к себе, она попыталась оттереть губкой кровь со злополучного ключа. Но все напрасно. Пятно пропадало с одной стороны, но тут же появлялось с другой. К ужасу несчастной, синяя борода вернулся в тот же вечер, заявив, что закончил все свои дела. «Моя драгоценная женушка, ты рада, что я так быстро вернулся?» — спросил он. Та попыталась улыбнуться и протянула мужу все ключи, кроме одного, самого маленького. «Но где же маленький ключик?» — спросил синяя борода. «Я оставила его в комнатах наверху», — ответила жена. «Сейчас поищу». Поднявшись наверх, она позвала свою сестру Анну, гостившую в замке, и сказала ей: «Наши братья обещали проведать меня сегодня. Будь добра, ступай на балкон и предупреди меня, если увидишь, что они едут». Она помедлила, сколько было возможно. Меж тем синяя борода ждала ее с нетерпением. «Отдашь ты мне этот чертов ключ или нет?» — наконец закричал он. «Я знаю, что ты открывала дверь. Спускайся, гром тебя порази!» «Иду, супруг мой. Разреши мне только прочесть последнюю молитву». И тихонько спросила сестру: «Анна, скажи, ты ничего не видишь?» «Ничего, лишь трава да солнце да небо». «Ты поторопишься, или мне придется стащить тебя вниз?» — угрожающе прокричал синяя борода, стоя внизу у лестницы со страшным ножом в руках. «Анна, милая сестра, не видишь ли чего?» — прошептала несчастная. «Я вижу, облако пыли взвивается над дорогой. Это наши братья мчатся галопом». «Это уж слишком!» — взревел синяя борода. «Если не спустишься сию минуту, я поднимусь, и уж тогда берегись». «Иду, иду!» — проговорила бедняжка и стала спускаться, дрожа как осиновый лист. Синяя борода размахивал своим ножом. Страдалица приблизилась к нему, и тот готов уже был вонзить лезвие ножа ей в сердце, как в дверь постучали. Рука его дрогнула. Дверь открылась, и два брата несчастной женщины стали свидетелями ужасной сцены. Они кинулись к убийце и вонзили клинки прямо в грудь злодея. Синяя борода упал замертво. Супруга унаследовала все его несметные богатства. Она выделила завидное приданое своей верной сестре Анне, а спустя некоторое время встретила благородного барона и полюбила его всей душой.